Глава 35. Святой город. 3 недели подготовки пролетели незаметно. Единственное значимое событие, которое произошло, на Кенни было совершено покушение. Но он даже не успел заметить нападавших. Откуда-то издали прилетели лучи света, которые превратили неизвестных в пыль. Это в очередной раз показало всем, кто наблюдал за ситуацией, насколько сильна церковь трех святых. Несмотря на все внутренние проблемы, церковь по-прежнему являлась сильнейшей организацией в Восточном Горном Покрове. В назначенный день Кенни, Крис, Фластер и Кластер направились к краю города. За ними в нескольких метрах позади шли 5 мужчин в одеждах священников. «Никогда не думала, что когда-нибудь в жизни попаду в столицу», — возбужденно пробормотала Фластера. Кластер выглядела задумчиво. С тех пор, как сестры поселились в городе Золотого Камня, прошло всего несколько месяцев. Обе еще не настолько привыкли к новому месту, чтобы считать его своим домом. Но они уже достаточно обжились. Кластер работала с культом Святого Вора, используя свои навыки контроля пространства. А Фластера уделяла первостепенное внимание своему развитию и дважды сопровождала караваны с Марианеллой, выступая в роли владыки монстров. «Не вижу ничего хорошего в этой столице», — проворчал Крис. «Самый богатый и крупный город всего Восточного Горного Покрова», — Фластера начала загибать пальцы. «Праны там так много, что дети развиваются гораздо быстрее и лучше. Мы до сих пор в стадии роста, поэтому для нас это тоже будет полезно. К тому же мы всегда можем вернуться, разве нет?» «Знаешь, сколько это будет стоить?» — тоскливо спросил Крис. «Нет, сколько?» «Я тоже не знаю, но дорого, очень дорого». Фластер и Кластер не воспринимали поездку в Высокогорье как окончательный переезд. А вот Крис понимал, что самостоятельно вернуться оттуда будет очень сложно. Когда группа покинула город, над ними нависла тень. А в следующее мгновение рядом приземлился фермер. «Привет!» — поздоровался со всеми старый Лун. «Я думал, что мы увидимся так скоро». Кенни, Кластер и Фластера уважительно поклонились фермеру. «Слишком быстро», — задумчиво сказал маршал, разглядывая Криса. «Как ты так быстро прорвался?» «Это секрет, связанный с племенем Рокко», — таинственно ответил дед. Церковь не знала, что именно Кенни является создателем амулета мира духов. И будет лучше, если она никогда об этом не узнает. «Ты пустил на свое усиление тайный запас всего племени?» — предположил старый Лун. Крис промолчал. «Прямо врать такому монстру, как фермер, нельзя. Это только поможет ему учуять правду. Лучший способ — позволить ему самому прийти к какому-то решению». Фермер внимательно посмотрел на Кенни. «Я знал, что у тебя большой потенциал, но не думал, что настолько. Благодарю вас». Кенни уважительно поклонился. «Ваша помощь была неоценима для нас». «Хорошо». Фермер довольно кивнул. «Если ты станешь следующим святым, я надеюсь, ты не забудешь о моей поддержке». «Не забуду». Кенни скрыл свое удивление. Фермер был единственным среди его знакомых пронариев высокого ранга, который выражался настолько прямо. Если не считать деда, конечно. «Тогда полетели!» Фермер поднял голову. Кенни повторил за ним и увидел, как с неба вниз опускается необычный артефакт. Он был похож на пулю, гладкий, острый с одного конца и плоский с другого. Черно-золотой, сияющим знаком 3-го святого на корпусе. «Это один из сверхартефактов церкви, мизинец святого». «Сверхартефакт?» — не поверил Кенни. «Его создал пронарий?» «Над мизинцем святого работают сразу 3 маршала-созидателя. По отдельности они довольно слабы, их даже великие генералы положат. Да и втроем они слабы, но зато вместе они могут создать 1 корабль», — объяснил старый Лун. «Круто», — впечатлилась Ира. Она уже достаточно развилась, чтобы не бояться выдать себя старому Луну. Ира могла легко скрыть себя от него. Кластер и Фластра удивленно смотрели на корабль, широко раскрыв глаза. Мизинец Святого завис над группой. Часть его дна окрасилась в серебристый. «За мной!» Фермер легко прыгнул и исчез в корабле. Кенни прыгнул следом. Его тело прошло сквозь серебристую пленку, и он оказался внутри просторной, удобно обставленной комнаты. Тут были стол и стулья, кресла, диваны, полка со свитками. В углу стоял небольшой столик с шахматной доской. Оглядываясь, Кенни нашел мини-стол для игры червя. «Я точно на корабле?» — удивленно спросил он. Рядом приземлилась Фластра и тоже начала осматриваться. «Да, точно!» — фермер сел в одно из кресел. В его руках появилась пыльная бутылка. Он открыл ее. «Садись куда хочешь. Полет будет длиться 3 дня. В мизинце немного места, но всем должно хватить». «А где будем спать?» — спросила Фластра. «Тут есть спальни?» Кенни заметил 4 двери. «Да, тут 3 спальни», — ответил фермер. «Всем хватит». «Какой удобный корабль!» — пробормотала Фластра. «В других пальцах еще удобнее. Я бывал в каждом», — похвастался старый Лун. «Особенно в большом пальце Святого. Он внутри, как огромный дворец. Кстати, малец, чем от тебя так пахнет? Чем-то неприятным, опасным». Последние слова старого Луна были обращены к Кенни. «Он учуял Фердинанда», — сразу поняла Ира. Кенни знал, что фермер и старый Лун будут сопровождать их в высокогорье. Поэтому он спрятал Фердинанда в специальную капсулу высокого качества. В ней праночервь заснул крепким сном и не должен был встревожить старого Луна. Мысленно посетовав на острый нюх праночервя, Кенни ответил. «Я уже не тот, что раньше. Со мной много всего, что может показаться тебе опасным». Старый Лун фыркнул, но не стал больше ничего говорить. Кенни ощутил легкий толчок, который ознаменовал отправление мизинца Святого. Но больше ничего не указывало на то, что корабль полетел. Кенни сел в свободное кресло и задумался, что ему делать в предстоящую неделю. «Мы прибыли», — сказал фермер. Кенни в это время экспериментировал с созиданием, пытаясь создать что-то необычное. Например, калькулятор. Старый Лун следил за ним и критиковал. «Прибыли?» — удивился Кенни. «Да, мы подлетаем к святому городу», — фермер встал. «Я запрошу разрешение. Подождите». Он направился к одной из дверей и исчез за нею. Кенни знал, что за этой дверью находилась комната пилота. «Разрешение на что?» — не поняла Фластра. Словно в ответ на ее вопрос, одна из стен комнаты стала прозрачной. Кенни первым подошел поближе. За ним тут же поспешили Крис и Кластер. Последней пристроилась Фластра. Все 4 стояли и завороженно смотрели на удивительную картину перед собой. Святой город спиралью покрывал верхнюю часть остроконечной горы. На самой вершине стоял храм в готическом стиле с высокими острыми шпилями. Настолько большой, что в одно это строение можно поместить небольшой город. От подножия храма вниз спускались ленты, которые и являлись сутью города. Каждая такая лента была шириной с 1/2 города Золотого Камня. Множество осветительных артефактов создавали необычайную таинственную атмосферу. Но что еще более удивительно, небо над храмом было покрыто светящимися линиями, которые служили небесными дорогами для летающих кораблей и прана-животных. «Удивительно!» — выдохнула Фластра. «И тут мы будем жить?» «В верхнем городе», — с гордостью ответил подошедший фермер. «Вам очень повезло. Лишь те, у кого имеется гражданство, имеют право жить в святом городе. А в верхнем городе те, кто получил золотое подданство, поэтому насладитесь этой поездкой». Кенни кивнул. Он смотрел на то, как мизинец святого приближается к святому городу, и размышлял над тем, как стремительно изменилась его жизнь. Когда мизинец святого начал снижаться, неожиданно раздался звон, затем еще и еще. «Колокол жизни!» — воскликнул фермер и приложил ладонь к сердцу. Его тело задрожало, лицо скривилось, кожа покрылась испариной. В это же время через стену корабля влетел светящийся лист бумаги. Фермер судорожно поймал его, и лист стал материальным. Маршал бегло вчитался в него и побледнел еще сильнее. «Что случилось?» — резко спросил Крис. «В мире духов что-то произошло. Он полностью закрыт для пронариев». Фермер говорил так, словно сам сомневался в своих словах. «Сразу после этого драконий хребет и хребет безумия восстали. Мириады прано-зверей спускаются с хребтов, чтобы атаковать людские города. И, судя по всему, их возглавляют разумные драконы». Фермер замолчал, переваривая озвученную информацию. Лист бумаги исчез, обратившись солнечным сиянием. Колокол жизни продолжал звенеть, оповещая все церкви об опасности. «Заговор древних», — прошептал Крис. «Да», — фермер прикрыл глаза. «Нужен преемник. Без храма святого человечеству конец». Кенни тоскливо вздохнул. Мало ему было проблем, так еще одна добавилась. Но ничего, он даже с третьим святым разобрался. И тут как-нибудь выкрутится. Да, определенно выкрутится. Конец четвертой книги. Текст читал Владимир Князев.